А я наблюдаю, чем все закончится». Сенсей покрутил пальцем в воздухе. «Эри находится в центре водоворота. Она может не двигаться. Движется все, что вокруг». Тенго промолчал. «А если пользоваться твоим жутким сравнением», — продолжил сенсей, прищурив глаза, «в роли приманки теперь выступаем мы все, включая тебя самого». «От меня требовалось одно — переписать текст воздушного кокона. Я обычный инженер-технолог, который выполнил порученное задание. Так мне с самого начала объяснил господин Камацу». «Да неужели?» «Другое дело, что по ходу работы ситуация изменилась», — добавил Тенго. «И все потому, что в план Камацу вы, сенсей, внесли свои коррективы. Не так ли?» «Отнюдь», — покачал головой сенсей. «Я не собираюсь ничего корректировать. Камацу преследует свои цели, и я свои. На данном этапе пути к нашим целям пока совпадают. Не более того». «Но благодаря этому совпадению ваш план пока срабатывает». «Да, можно и так сказать». «Напоминает двух путников, которые на одной лошади едут в разные города. Да куда-то вроде бы вместе, но что потом, никто не знает. Так получается». «А ты и правда талантлив. Умеешь подбирать метафоры». Тенго глубоко вздохнул. «В общем, ничего хорошего я от ваших планов не ожидаю. Хотя, конечно, назад дороги нет». «И если б дорога назад и была, по ней все равно уже не вернуться туда, откуда пришел». На этом беседа закончилась. Что тут можно еще сказать, Тенго даже не представлял. Сенсей раскланялся первым, сославшись на важную встречу где-то неподалеку. Тенго с Фукаэри остались наедине. «Может, поужинаешь?» — разорвал он повисшую паузу. «Есть не хочу», — ответила Фукаэри. В кафетерии стало людно. Не сговариваясь, они поднялись из-за столика, вышли на улицу и молча побрели по тротуару, куда глаза глядят. Было уже около 6, тысячи прохожих спешили на метро, хотя еще совсем не стемнело. Солнце раннего лета заливало город призрачными лучами. После сумерек подвального кафетерия этот свет казался искусственным. «Ты куда сейчас?» — спросил Тенго. «Никуда», — ответила Фукаэри. «Давай я тебя домой провожу», — предложил он. «Ну, то есть до квартиры на Синана. Ты ведь сегодня там заночуешь?» «Туда не поеду», — сказала она. «Почему?» Фукаэри ничего не ответила. «Считаешь, там тебе лучше не появляться?» — уточнил Тенго. Девушка молча кивнула. Тенго хотел уточнить, почему ей там лучше не появляться, но что-то подсказало ему, что ответа он не дождется. «Ну тогда что, вернешься к сенсею?» «Футаматао слишком далеко». «А какие еще варианты?» «Заночую у тебя». «Боюсь, это будет не совсем правильно», — честно сказал Тенго. «Квартирка у меня совсем крохотная, я одинокий холостяк. Сенсей наверняка бы этого не позволил». «Сенсею все равно», — отозвалась Фукаэри и чуть заметно пожала плечами. «И мне все равно». «Но мне-то не все равно». «Почему?» «Ну, как тебе сказать?» — начал было Тенго, но никаких объяснений не нашел. Что собирался сказать, он и сам плохо представлял. В разговорах с Фукаэри это случалось с ним то и дело. Начинаешь фразу — и вдруг начисто забываешь, о чем шла речь до сих пор. Как музыкант, у которого порывом ураганного ветра разметало все страницы партитуры. Не сбавляя шага, Фукаэри взяла руку Тенго в свою и тихонько пожала. Так, словно хотела его успокоить. «Ты не понимаешь», — сказала она. «Что, например?» «Мы теперь одно целое». «Одно целое?» — удивился он. «Мы написали книгу». Он чувствовал, как ее пальцы сжимают его ладонь. Не слишком крепко, но очень уверенно. «Верно. Мы с тобой вместе написали воздушный кокон. Теперь нам вдвоем никакой тигр не страшен. Пусть только выскочит». «Тигр не выскочит», — сказала она. «Но слава богу», — улыбнулся Тенго, хотя на душе у него легче не стало. «Допустим, тигр не выскочит. Но что может выскочить вместо тигра, он и представить себе не мог». На станции метро Синдзюку они остановились перед билетными автоматами. Продолжая сжимать руку Тенго, девушка заглянула ему в глаза. Вокруг текла бурная людская река, а они все стояли и глядели друг на друга. «Ладно», — сдался наконец Тенго. «Хочешь ночевать у меня? Валяй. Я и на диване хорошо высыпаюсь». «Спасибо тебе», — сказала она. Тенго поймал себя на мысли, что «спасибо» слышит от Фукаэри впервые. Впрочем, нет. Вроде когда-то она уже говорила нечто подобное. Но когда и в какой связи, не вспоминалось, хоть убей.